правда о маме и папе. Взгляд Макси блуждал по стенам необычного дома. Его коготки нервно стучали по столу. «Во что мы ввязались?» — думал он. «Может, нам не стоило соглашаться?» «Извини, Тата, но теперь ты должен рассказать, что случилось потом», — сказала Амелия. «Да, именно это я и собираюсь сделать. Я так долго ждал этого и... Надеюсь, вы готовы выслушать то, что я вам расскажу, мои маленькие друзья». Макс и Амелия обратились вслух. Оба думали одно и то же. Конечно, они готовы, ведь они, как-никак, не какие-то обыкновенные мыши. Они смелые мышата, у которых есть свое королевство. Амелия пискнула, а потом ответила. «Мы готовы!» И Макси поддержал сестру, хотя и немножко не уверена. «Хорошо», — продолжил Та-Та. «Вскоре после вашего рождения голуби-стервятники попробовали захватить власть в королевстве зверей. Им бы это удалось, если бы они сумели украсть у ваших родителей золотой сыр». «Какие же наши папа и мама крутые!» — восхищенно проговорила Амелия. «Да, но обладание таким сокровищем — большая ответственность», — сказал Та-Та. «Тот, кто владеет золотым сыром, владеет королевством зверей». Макси нервно постучал лапкой по столу. «Но чем же все закончилось?» — спросил он взволнованно. «Это только начало, Макси. Скоро пошли слухи о том, что голуби-стервятники сговорились со злыми духами, которые живут в темных озерах». Теперь и Амели показалось, что рассказ становится слишком страшным. Но Та-Та продолжал. «Они задумали похитить вас, пока вы еще были совсем маленькими». Макс и Амелия вздохнули и инстинктивно прижались друг к дружке. «Извини, ты говоришь, что они решили похитить нас? Но зачем?» — проговорил Макс. «Чтобы потом обменять вас на золотой сыр». «Ну, знаете ли, пожалуй, я ничего больше не хочу слышать», — заявила Амелия, зажимая лапами ушки. Та-та спокойно ответил, что готов на этом закончить и не станет продолжать, если этого хотят мышата. «Закончить?» — возмутился Макси. «Нет, ты не можешь вот так остановиться. Ты же сам сказал, это только начало истории. Рассказывай дальше». Амелия не знала, что и сказать. Ей хотелось услышать продолжение, и в то же время нет. Но раз речь шла об их маме и папе, то выбора на самом деле не было. «Хорошо», — продолжил Волк. «Когда ваши родители узнали про этот ужасный план, они решили поскорее укрыть вас в безопасном месте и обратились к тролль-крысу, который живет один-одинешенек в самой чаще леса». «Тролль-крыс», — мечтательно повторила Амелия. «Какое замечательное имя!» «Это самый могущественный волшебник в королевстве зверей. Он очень, очень мудрый. Ваши мама и папа отправились к нему, потому что у него были хорошие связные наверху, в мире людей». «Какие связные?» — спросила Амелия. Она уже познакомилась с одним таким связным. «Ты имеешь в виду человека или зверя?» «И тех, и тех. Но кто они, тролль-крыс держал в секрете». «Так значит, это благодаря ему мы оказались у Камилы?» — спросил Макси. «Верно. Связные тролль-крысы нашли в верхнем мире добрых людей, которым в случае крайней необходимости мы можем посылать зверей или других существ». Амелия улыбнулась. При воспоминании о Камиле у нее потеплело на душе. «Как хорошо, что они попали к такому замечательному человеку», — подумала мышка. А Та-Та продолжал рассказ. «Когда тролль-крыс переправил вас в мир людей, в королевстве знали, что вы окажетесь в надежных руках. Но оставалась еще одна проблема». «Ну, договаривай», — вздохнул Макси. «Опять проблема? Неужели они никогда не кончатся?» Та-та печально посмотрел на мышат. Хотя нам удалось спрятать вас в безопасном месте, это не означало, что голуби-стервятники не попытаются снова украсть золотой сыр. Рано или поздно они все равно попробовали бы это сделать. Это было лишь дело времени. «И как же вы поступили с золотым сыром?» — спросила Амелия. «Вашим родителям пришлось отправиться в путь, чтобы надежно спрятать золотой сыр, и голуби-стервятники никогда его не нашли». «Какие у нас умные родители!» — улыбнулся про себя Макси. «Наверное, это я в них такой смышленый!» — подумал он с гордостью. «Так где же теперь золотой сыр?» — спросил Макси. «Надо поехать и забрать его». «В этом-то все и дело», — вздохнул Та-Та. «Никто не знает, где он». «Никто не знает?» — выпалил Макси. «Ты что, шутишь?» Волк покачал головой. «Нет, дело в том, что ваши мама и папа, они так и не вернулись назад». Макси и Амелия затаили дыхание и печально переглянулись. Все прочее теперь казалось им таким неважным. Их мама и папа пропали на самом деле. Та-та, желая утешить мышат, положил лапу на маленькие спинки, а потом продолжил. «Поэтому мы не знаем, нигде ваши родители спрятали золотой сыр, нигде они сейчас сами». «Но они живы?» Печально, но с надеждой спросил Макси. Ему было страшно. Страшно получить ответ, который не хотелось услышать. «К сожалению, я не знаю, что тебе ответить. Но одно могу обещать. И это я сказал и твоим родителям тоже». «Что?» — спросили мышата, еще теснее прижавшись друг к дружке. «Отныне я буду о вас заботиться», — сказал он и улыбнулся. «Ох, ты такой добрый, Та-Та! Мы очень рады!» — с благодарностью прошептала Амелия. «Да, большое спасибо», — сказал Макси и похлопал по большой волчьей лапе. «Не стоит благодарности. Для меня честь помогать вам». «Но что нам делать теперь?» — спросила Амелия. Она догадывалась, что это еще не конец истории. «Как нам быть с золотым сыром и голубями-стервятниками?» «Твой вопрос неизбежно приводит нас к самой важной части всей истории», — ответил Та-Та. Макси и Амелия затаили дыхание. «Только вы двое способны отыскать золотой сыр». «Мы? Но почему?» — воскликнули мышата хором. «Помните, я говорил вам о том, что ваши родители оставили после себя следы. Следы, которые только вы можете почуять и по которым сможете пройти. Это значит, что вы двое должны отправиться на поиски золотого сыра и вернуть его в замок. И тогда мы поместим его в надежное хранилище и будем старательно охранять». Макси попробовал рассмеяться. «Ну и шутник этот, Та-Та. Неужели он это всерьез?» «Это не шутка, дети», — сказал волк. «Жестокая правда». Макси сглотнул. Жестокость и правда в одной фразе. Ох! Он испытующе посмотрел на сестренку, которая стояла и ковыряла в носу. Осознает ли она, о чем рассказал им только что Та-Та? «Ты понимаешь, что это означает?» — спросил он серьезным голосом старшего брата. «Конечно». Макси покачал головой. «Знаешь, Та-Та, мне все-таки кажется, что на самом деле она не все понимает». «А вот и понимаю!» — огрызнулась Амелия. Макси повторил. «Понимаешь, что ты и я окажемся одни в лесу среди злобных духов и голубей-стервятников? Вот что это означает!» «Ой!» — пискнула Амелия. «Ой! Это все, что ты можешь сказать?» — возмутился Макси. «Ой-ой-ой-ой-ой! Хотел бы и я так отвечать!» Он посмотрел на волка и глубоко вздохнул. «Это не шутки, Та-Та! Какой у тебя план?» «Мой план таков. В следующий раз, когда вы окажетесь в королевстве зверей, вы отправитесь в самое главное путешествие вашей жизни. Но у нас, кажется, в ближайшее время страшно много дел там, наверху, в мире людей. Так что, возможно, мы сюда не скоро вернемся. Что это ты, Макси, придумываешь прямо на ходу? Удивилась Амелия. Никаких особых дел у нас в мире людей нет. Мы просто играем в мышиные игры, пока нас не позовут сюда, вниз. А это не такое уж важное занятие. Макси мучили сомнения. Все верно, никаких особых дел у них не было. Сказать по правде, у них в мире людей вообще не было дел важнее, чем здесь внизу. Амелия права, нехотя признал Макси. Я просто испугался. Та-та сочувственно посмотрел на мышат своими большими волчьими глазами. Я понимаю. Хорошо, что у вас хватает смелости признаться в этом. Бояться — это нормально. Здесь нечего стыдиться. Ты уверен? — спросил Макси. Совершенно. — сказал волк самым добрым своим голосом. Но как мы узнаем, куда нам идти? — с тревогой спросила Амелия. Да, ведь королевство зверей такое огромное! — поддержал сестру Макси. Вы поймете это, когда почувствуете запах ваших родителей.